«Том», — сказал Дуглас, — «обещай мне одну вещь, ладно?» «Обещаю. А что это?» «Конечно, ты мой брат, и, может, я другой раз на тебя злюсь, но ты меня не оставляй. Будь где-нибудь рядом, ладно?» «Это как? Значит, мне можно ходить с тобой и с большими ребятами гулять?» «Ну, ясно, и это тоже. Я что хочу сказать? Ты не уходи. Не исчезай, понял? Гляди, чтобы никакая машина тебя не переехала. Из какой-нибудь скалы не свались. Вот еще, дурак я, что ли?» «Тогда, на самый худой конец, если уж дело будет совсем плохо, и оба мы совсем состаримся, ну, если когда-нибудь нам будет лет 40 или даже 45, мы можем владеть золотыми приисками где-нибудь на Западе. Будем сидеть там, покуривать маисовый табак и отращивать бороды». «Бороды? Ух ты! Вот я и говорю. Болтайся где-нибудь рядом, и чтоб с тобой ничего не стряслось». «Уж будь спокоен», — ответил Том. «Да я, в общем, не за тебя беспокоюсь», — пояснил Дуглас. «Я больше насчет того, как Бог управляет миром». Том задумался. «Ничего, Дуг», — сказал он наконец. «Он все-таки старается».